Как примитивно ты мыслишь. Твоя цивилизация думает, что если кто-то умер, то все закончилось. Убожество. Она села на пол. Это была она, но другая, странная, напуганная, совершенно не такая, как теперь. Тогда я не понимаю, чего от меня ждут? Она замолчала. Он оказался рядом, огромный, страшный. Он был похож на Нейба. Все видят конец только в смерти. Он вдруг сменил форму, и напротив нее сидела она сама. Он стал говорить ее голосом. Кое в чем они правы. Ты не хочешь его убивать. В этом они не правы. Смерть Нейба ничего не решит. Его не просто убить, ты этого не можешь. Пока не станешь такой, как он. Игра в одни ворота, заключила она. Он может, а я нет. Я не могу стать таким, как он. Игра, повторил он. Верное понятие. Сыграй в смерть. Ты мне не поверишь сейчас. Но для того, чтобы одолеть Нейба, надо сначала стать Нейба. Нужно его понять. Для этого нужно умереть. Угу, пойти поклониться, попросить вежливо аудиенции, предложить свои услуги, взамен брать у него уроки, как стать злодеем, и при этом позволить себя убить. Хороший план. А он многому может тебя научить, сообщил собеседник. Бояться он меня уже научил. Бояться за своих близких, бояться за будущее, бояться, что не смогу. Я никому не признавалась. Но я на грани отчаяния. Я хочу сбежать. Куда? Хм. Тогда у тебя точно не останется ни близких существ, ни будущего. Тогда твой зверь убьет тебя за то, что ты предала надежды других. Ты умеешь забывать о себе. Вот твоя главная сила. Ничего больше тебе не нужно. У нее возникло чувство, что она разговаривает сама с собой. Напротив сидела ее копия. И смотреть на себя со стороны было странно. «Я не хочу тебе ничего рассказывать, но придется», — сказала копия. «А я не хочу ничего знать. Чем больше я узнаю, тем более жутким кажется мне мое будущее», — сказала она. «А ты не будешь ничего помнить. Когда ты выйдешь отсюда, ты забудешь все, что случилось, до того момента, когда знание тебе пригодится. Оно само вернется, это мой подарок». Ты меня пугаешь. Твои советы не бывают простыми, а подарков я еще не получала. Хорош подарочек, потеря памяти. Поверь мне, чем быстрее ты все забудешь, тем скорее найдешь свою цель. Можешь не гордиться. Я делаю так не ради тебя, а ради себя. Я вообще все делаю ради себя, отрезала копия. А теперь замолчи и слушай. Запомни и не перечь мне, звереныш. Нейба мой собрат. Он с моей планеты. Он такой, как я. Но она погибла, твоя планета. Тебя одного спасли. Заткнись, пожалуйста, ты мне мешаешь. Я был спасен, а он был изгнан раньше. Он должен был остаться один, но судьба распорядилась так, чтобы я выжил. И я знаю почему. Я его соплеменник, мровня. Мы своего рода братья в одном социальном слое. Разница только в положении сил. У него плохое прошлое. Он мой враг. Наша цивилизация обладала колоссальным количеством знаний. Избирали только тех, кто может хранить знания в себе и нести их другим. Тот, кого именуют Нейба, был таким. Он был избранным, как я. Но однако за ним водились грехи использовать свои знания против незнающих. Он делал это всегда в корыстных целях. Он хотел власти над теми, кто его ниже по положению и сознанию. Его выходки терпели долго. Но он родился таким, родился, чтобы вредить. Его обучение прекратили, а его изгнали. Вне родной планеты, без поддержки, он должен был либо измениться, либо умереть. Не произошло ни того, ни другого. Я объясняю примитивно, больше тебе не нужно. Дошло до убийства, и он испытал вкус к убийству. Сила жертвы переходила к нему и питала его. Его выдворили с планеты, а зря. Мой народ жесток и великодушен одновременно. У нас непонятные тебе законы. и изгнание было ошибкой. Ты всегда имела дело с катастрофами. Ты знаешь, что ни один переход не бывает простым исчезновением. Мы знали о скорой гибели планеты. Мы готовились к этому. Никто не должен был выжить. Тогда мне предложили разыскать и казнить изгоя, и я отказался. Он сильнее меня. Я отказался, поскольку этот процесс долог и сложен. Я должен был пережить гибель своей планеты, дождаться, когда силы станут покидать небо, и тогда прикончить его. А потом жить в одиночестве до самой смерти. Я отказался. Я полагал, что отказался. Что произошло потом, ты знаешь. Я остался, и он остался. Нейба — выдуманное имя. Другого тебе знать не нужно. Он не обладает всеми знаниями моей планеты, а я обладаю. Если я погибну в схватке, мои знания перейдут к нему. Даже твоего Мишка хватит, чтобы представить, что тогда случится. Я прячусь тут не потому, что нелюдим и жесток, и не потому, что недоволен своим спасением. Я прячусь от него. Он знает, что планета погибла, что путь к тем знаниям ему закрыт. Если он узнает о моем существовании, он завладеет моими знаниями. Он знает как. Он все еще силен. Есть свои законы, которые для всех тайна, но не для него. Ему достаточно смиренно напроситься ко мне в ученики. Я не имею права ему отказывать. Я не смогу его убить, он меня изведет. Я прячусь и ищу способ его обезвредить. Ты и представить еще не можешь, как сложно вести такую жизнь. Но поскольку я последний из своего рода, я имею право выбирать, как поступить. Никто надо мной не властен. Я могу найти себе замену, использовать и направить его. И я нашел. Это ты. Когда ты появилась на корабле и не поверил сам себе, я не поверил, что все будет происходить так быстро. Ты не позволила себя убить в прошлый раз, не позволишь и в этот. Ты не представляешь, на что способна. Я избрал тебя орудием своей мести, потому что в тебе есть то, от чего он не сможет отказаться. И значит, погибнет. Я научу тебя, как уничтожить Нейма. Ты шаг за шагом выполнишь мою волю. А дальше шел провал и опять часть разговора. Тогда-то в поле зрения и попал серебристый цилиндр. Собеседник протянул ей его со словами. Возьми это оружие. На моей планете существует обычай выяснять отношения с силой. Это был бы поединок, поводом мог служить только один мотив – месть. Наша культура давно не знала войн, а этот способ остался как традиция. Это очень сложный ритуал. Представителя моей планеты убить очень трудно. Нужно специальное оружие. Тот, кто намерен совершить месть, должен изготовить такой предмет. Его можно использовать один раз против одного противника. На других он не действует. Таким образом, обладатель оружия не может навредить другим. Ни своим соплеменникам, ни другим формам жизни. Мы агрессивные существа. Мы были такими. Ты уже немного изучила меня и знаешь, сколько раз мне хотелось прикончить тебя. После использования оружия оно теряет свойства и подлежит уничтожению. Это просьба, которую ты не скоро выполнишь. Но дай слово, что выполнишь. Сначала скажи, какая просьба, попросила она. Этот предмет нужно вернуть тому, кто его сделал. Когда ты будешь свободна, навести одно место. Самое распространенное его название Хеом. Найдешь название в Атласе. Там тебя будет ждать хозяин этой вещи. Разыщи того, кто именуется От. Передай благодарность от меня. Странная просьба. Ты хоть понимаешь, что я могу не выжить, и даешь мне эту вещь? Как я ее верну? Вернешь, — коротко ответил он. Этот разговор хорошо вязался с тем заданием, которое она получила там, когда умирала. Она поднялась, нашла цилиндр, стала его рассматривать. Это оружие. Очевидно, что оно не случайно к ней вернулось. Она механически выбрала его из массы других предметов. Цилиндр отлично ложился в руку без перчатки, холодил кисть. Он всегда был холодным и обладал приятной тяжестью. Был идеально гладкий, Она получила удовольствие от того, что держала его в руке. Он то соскальзывал с руки, то его невозможно было снять. Предмет жил какой-то своей жизнью, и даже через перчатку, непроницаемую поверхность костюма, она чувствовала с ним контакт. Он помогал гасить все усиливающееся чувство раздражения. Все чаще из одной его части показывалось яркое сопло уже длиной с ладонь. Знает ли Нейба, что это такое? Безусловно, знает. Тот другой, имени которого она не вспомнила, дал ей этот предмет. И коль скоро они с Нейба соплеменники, то как Нейба не знать, что это за вещь? Для него она и цилиндр пока безопасны. Тот, кто давал ей наставления, просчитался. Да, она стала как Нейба, но убить его она никогда не сможет. Это противоречит ее внутреннему закону. Я неправильно рассуждаю, как он там сказал. Ты примитивно мыслишь. Твоя цивилизация думает, что если кто-то умер, то все закончилось. В том воспоминании мне казалось, что единственный способ избавиться от Нейба – это уничтожить его. И теперь я понимаю и думаю, что с исчезновением Нейба все не закончится. Не закончится. Он создал систему, чтобы уничтожить последствия его деятельности, нужно уничтожить всю его империю. Насилие тут не метод. Насилия недостаточно. Пиратам нравится, что Нейба считается с ними. Нужно продолжать себя вести так, словно они имеют право сами собой распоряжаться. Они поймут, что Нейба не в центр мира. Они будут думать, как избавиться от его влияния. Опыт с кораблем показал, что на все необходимо время. Много времени. Торопить события не следует. Сколько же будет продолжаться эта миссия? Как там было? Вспомнить? Отыскать дорогу в свой мир? Занять место, которое твое по праву рождения? Вернуть королю его трон? А я еще только вспоминаю. Между этими фразами есть и другая связь. То, что сейчас в тумане, потом прояснится. Я меняюсь и уже что-то помню. Я обладаю некоторой свободой, но ощущения мои притупляются, и я грубею. У меня появилось то, что называется эмоциями. Я умею сердиться. Это мне не мешает, пока я знаю, как манипулировать эмоцией, чтобы создавать иллюзию, как манипулировать сознанием, чтобы создавать то, что я хочу. Однако я еще не понимаю, что мне делать, как обезвредить Нейба. Я только смягчаю угрозу, которая от него исходит. Нельзя его недооценивать. Он коварен, опасен для меня и по части тайного умысла. Мне с ним не тягаться. Но я становлюсь им. Ас знает Нейба хорошо. Он мог бы помочь. Он поймет эту выгоду. Он внимательнее уже понял, что я иногда действую самостоятельно. Он не путает меня с Нейба. А Нейба так пристально уже не следит за мной. А за Асом не следит вовсе. Ас ему не нужен. Нейба не забыл, что Ас сделал много открытий, изучая меня. Ас для него лишний, он знает тайну. Но уследить за нами двумя у Нейба уже не хватит сил. Он найдет способ избавиться от Аса. Он уже использовал все его способности. И только от Аса теперь зависит, каким будет его жизнь. Он всегда ждет, что его убьют. Он уже однажды чуть не умер. Нейба не может дать мне приказ его убить. Он знает, что я не выполню такой приказ. Он найдет иной способ. А если ему помочь? Ас больше не соглядатай. Ас должен исчезнуть из окружения Нейба. Уже сгустились сумерки. Ас вылез из укрытия и осмотрелся. Он стал отыскивать капитана, нашел темную точку на приличном удалении. Она двигалась ему навстречу, Ас был недоволен собой. Он хорошо отдохнул, но весь день только и делал, что прятался от местного светила, не занимаясь тем, что хотел. Он надеялся застать это существо без костюма, проверить, что изменилось. Разузнать, о чем он думает, когда оно свободно от влияния Нейба. Ничего не вышло. Капитан Нейба остановился и ждал, когда Ас приблизится. Ас подошел. И Нейба безошибочно указал направление к кораблю. «Ты хотел что-то сказать, Ас?» Вымолвил приятный голос, Ас опешил. Он заговорил первым. «Ты не торопишься сообщать Нейба о своих подозрениях? Следует вывод, что ты не знаешь, как тебе поступить. ты не пойдешь к Нейбу. Он хотел тебя убить. Ты же не хочешь давать ему еще один шанс? Какой ты стал сообразительный, съязвил Ас. Я учусь, спокойно ответил капитан Нейба. Я принял решение независимо от Нейба. Ас огрызнулся. Если я начну подозревать, что ты вредишь нашему делу, я лично тебя убью. Ты не Нейба, ты землянин. Землянина убить просто. Я тебя подозреваю. Нейба не позволит тебе думать. Тебе не место среди нас. Рано или поздно кто-нибудь из нас двоих тебя прикончит. Ты зря спасал мою жизнь. Ошибка. Капитан Нейба посмотрел на Аса через плечо. Это был умный взгляд. Ас не услышал его мыслей. Насколько Ас мог изучить мимику землян, его лицо выразило иронию. Ты говоришь не то, что думаешь. Я хотел спросить от тебя совета, а ты грозишься меня убить. Что я тебе сделал, что ты так меня ненавидишь? Ас остановился, не бредит ли он. Совет? Какой совет? Я изучаю и вижу, что не все пираты понимают, что они делают. У Нейба много бесполезных слуг. От них только вред. Как сделать так, чтобы они исчезли и не мешали? Только не говори, что их стоит убить. Страх смерти уже достаточно подорвал доверие к повелителю. Что нужно сделать, чтобы избавиться от ненадежных и никого не убить? Твой ум способен решить такой вопрос? Я не жду быстрого ответа. Они стояли рядом так близко, что Ас чувствовал, как пульсирует в нем жизнь. Это было уже не то существо, которое он знал раньше. За непроницаемым костюмом текла своя жизнь. Ас ощутил, как его охватывает этот поток. Он ворвался в него, как свет уходящего светила. Ослепил чувства, озарил темноту. Ас почувствовал то, что чувствует существо, стоящее рядом, испытал необыкновенный восторг. Он вспомнил, как жрецы его мира распластывались перед статуями своих богов, как ему хотелось сделать то же самое. Желание оказалось таким сильным. Рука молодого Нейба, скованная браслетом, на котором висел цилиндр, остановила Аса. «Это лишнее. Ответь на мой вопрос», — сказал мелодичный голос. Ас стряхнул наваждение, чувство благоговения осталось. Так вот, как он действует на окружающих. Поэтому-то Ас и наблюдал сотню раз обожающие взгляды, в которых не было страха. Демонстрируя свою силу, оно действовало на окружающих иначе, чем темная сила Нейба. Совсем не так, как планировал истинный повелитель. Знает ли он, что сотворил? «Не знает», — утвердительно ответил капитан на его вопрос. Он не способен такое ощущать. Его сила иного свойства, поэтому он ограничен в восприятии и непроницаем для нее. Он живет в своей среде. Нейба ограничен, удивился Ас. Кто же ты, если так судишь? Я не знаю. Мне это не нужно. Как ты это делаешь? Не знаю. Стало происходить после того, как ты меня вернул, Ас. Не было так раньше. Я же чувствовал. А ты так уверен, что чувствуешь всех и все? И у всего есть границы. Просто твои границы стали шире. Порой пират, которого ты считаешь примитивным, может почувствовать больше, чем ты. Больше, чем Нейба. Откуда ты знаешь? Я изучаю. Как ты скрыл от Нейба? Смотря что. Он все знает. Я ничего от него не скрываю. И он допустил такое? Он сам так захотел. Я его наследник. Этого не может быть. Хочешь, я проведу тебя к нему, если не боишься за свою жизнь? Он еще более опасен, чем прежде. Хочешь увидеть Нейба? Нет. Ас отшатнулся. Найди ответ на мой вопрос. Нейба тебя не отпустит. Может быть, я осуществлю твою мечту или желание? Ты «Ты? Да что ты знаешь о моих желаниях?» — гордо заявила Ас. «Больше, чем ты думаешь. Одно я знаю точно. Ты хочешь жить». С этими словами капитан Нейба натянул шлем и пошел к кораблю, который отсюда даже не было видно. Потрясенный подобной откровенностью Ас остался стоять, как прикованный к месту. Наверное, он стареет и не успевает за событиями. Но этот малыш, как в шутку звал его Нейба, и правда набрался сил. Какой тут тайный умысел, если он откровенно заявляет о своих намерениях и не боится, не осторожничает. Все, что Ас намеревался разузнать тайком, выяснилось в одном разговоре. Он сам его начал. Аса озарила. Он догнал Нейба. «Стой!» — потребовал он. Капитан не остановился. Ас попробовал преградить ему дорогу, но тот его обошел. «Я приказываю тебе остановиться!» — со злостью в голосе сказал Ас. Двойник продолжал путь. Ас достал оружие и прицелился. Капитан Нейба должен был почувствовать угрозу. Должен был остановиться, повинуясь приказу. Он продолжал двигаться в выбранном направлении. «Кто ты такой, чтобы мне угрожать? Убьешь меня? Ас, ты не умеешь управлять кораблем. Не успеешь на корабль, оставлю тебя тут. Убьешь меня, останешься один. То-то Нейба будет рад», — прозвучало в его голове. «Ах ты, звереныш!» — вырвалось у Аса. И вдруг Нейба остановился и повернулся к нему. Капитан Нейба был далеко, но издали в сумерках Ас увидел, как заиграли яркие угрожающие молнии на полосе шлема. Он разозлился. «Не смей меня так называть!» Ас услышал это и почувствовал головную боль и дурноту. Так делал Нейба, когда злился на него. Ас потерял равновесие, рухнул на землю, поднял пыль и сквозь колышащееся марево увидел, как удаляется капитан. От боли он не мог встать. Ас понял, что малыш решил оставить его здесь. Фигура скрылась в сумерках, Ас корчился от боли, но не мог унять ее. Вдруг рядом возник корабль Нейба. Из него вышел капитан, грубо подтянул Аса. Боль мгновенно усилилась, и он также грубо швырнул тело Аса внутрь. «Я все еще великодушен, Ас. Эту выходку я тебе прощу», — раздался резкий голос Нейба. «Вернемся на базу. Убирайся куда хочешь. Мне не нужна твоя никчемная жизнь». Ас так и не избавился от боли. На базе ему стало нестерпимо больно. Он потерял ориентацию и ослеп. Повторилось все то же самое, что было во время испытаний корабля. А потом Ас не помнил, что с ним делали. Это будет хорошая забава для Нейба — сделать из него продукт его же технологии. Когда он очнулся вновь, то почувствовал себя нормально. Он смог встать и первое, что сделал, исследовал собственное тело. Никаких следов вмешательств он не обнаружил. Ас был очень скрупулезен и не успокоился, пока не убедился окончательно, что он все еще он. Стоило немедленно перейти к дальнейшим действиям. Ас стал выяснять, где находится. Он установил, что его перевезли на ближайший к базе астероид, приспособленный для нужд медицины. Ас узнал, что снова находился между жизнью и смертью, и достаточно долгий срок.